Сейчас еще день. Как долго она спала? Шаги раздавались все ближе. Ты спишь? Хорошо. Мама улыбнулась и подошла к дивану. «Мама!» — простонала Ингер Йоханне. «Как ты меня испугала? Ты не могла позвонить?» «Могла», — уверенно сказала мама. Ингер Йоханна только сейчас заметила, что она не сняла верхнюю одежду. «Я позволила себе смелость взять те запасные ключи, которые вы у нас оставили. А если честно, я боялась, что ты мне не откроешь, если я просто позвоню, а выглянешь из окна на кухне и увидишь, что это я. Я бы, конечно...» Ингер Йоханна попыталась подняться с дивана, так, чтобы не разбудить Рагнхиль. «Нет, хорошая моя, ты наверняка бы не открыла. Ты долго спала?» Ингер Йоханна посмотрела на часы на запястье. 12 минут, — зевнула она. «Ты что-то хотела?» «Отдыхай», — сказала мама и проскользнула на кухню. Она шумела, открывая шкафы и выдвигая ящики. Дверь холодильника открывалась и закрывалась. Ингер Йоханна слышала звон бутылок и глухой звук открываемой морозилки. Она неуверенно встала. «Что ты делаешь?» — раздраженно спросила она. «Собираюсь», — ответила мама. «Куда?» «Хорошо, что у тебя так много сцеженного молока. Вот так». Она оборачивала каждую замороженную бутылочку газетной бумагой. «Мама, ради всего святого, что ты делаешь? Будь хорошей девочкой и найди ее одежду. То, в чем она спит. Подгузники. А, нет». Их папа уже купил. «Либера, правильно? Собери небольшую сумку и положи, пожалуйста, несколько сосок». Ингер Йоханна попробовала переложить ребенка по-другому. Девочка заморгала глазами и захныкала. «Я не отдам тебе Рагнхиль, мама». «Отдашь. Можешь не сомневаться». Мама начала складывать тщательно завернутые бутылочки в мягкую сумку-термос с логотипом «Кока-кола». «Об этом и речи быть не может. Послушай меня. Ингер Йоханна». Мама резко закрыла молнию на сумке и поставила ее на кухонный стол. Пригладила седые волосы, поймала взгляд дочери и заявила. «Это вообще-то решаю я. Ты не можешь. Помолчи!» Тон был резкий. Но говорила она тихо. Рагнхиль не проснулась. «Я прекрасно знаю, что ты считаешь меня безнадежной, Ингер Йоханна. Мы не всегда были лучшими в мире друзьями. Но я твоя мать. И я далеко не такая дура, как ты думаешь. Я не просто поняла за ужином в воскресенье, что ты смертельно устала, но заметила кое-что, что я не могу истолковать иначе, чем страх». Ингер Йоханна набрала в грудь воздуха, собираясь начать протестовать. «Да помолчи ты», — заторопилась мама. «Я не собираюсь спрашивать, чего ты боишься. Ты все равно никогда ничего мне не рассказываешь. Однако я собираюсь помочь себе выспаться. Заберу с собой внучку, а ты ляжешь спать сейчас». Она поискала глазами настенные часы. 3:30. «Я попросила Исака забрать Кристиана из школы. Ингвар говорит, что будет работать допоздна. Он переночует у нас, чтобы тебе не мешать. Ты...» Ее палец дрожал, когда она указывала на Ингер Йоханне. «Ты немедленно ляжешь спать. Ты не настолько глупа, чтобы не понимать. Рагнхиль у меня в безопасности. У нас. Ты можешь спать все это время. Можешь, если хочешь, читать всю ночь. Если это тебя может сейчас развлечь. Но я думаю, ну-ну, маленькая моя». Ингер Йоханна уткнулась в спеленутого младенца, почувствовала приятный запах чистой одежды и всхлипнула. Мама погладила ее по голове и осторожно забрала у нее Рагнхиль. «Ты ужасно устала», — сказала мама. «Иди ложись. Я сама все найду». «Я могу. Ты не можешь. Я вырастила 2 детей. Сдала экзамен в школе домоводства и всю жизнь занималась домом и семьей. Я могу посидеть с младенцем 1-2 ночи. Послышались уверенные шаги по паркету. Это мама пошла в детскую. Ингер Йоханна хотела побежать за ней, но...